А глаза сексота могут быть и с голубой поволокой, и со старческой слезой. Им совсем не обязательно светиться угрюмым злодейством. Не ждите, что это обязательно негодяй с отталкивающей наружностью. Это обычный человек, как ты и я, с мерой добрых чувств, мерой злобы и зависти, и со всеми слабостями, делающими нас уязвимыми для пауков. Если бы набор сексотов был совершенно добровольный, на энтузиазме, их не набралось бы много, разве в 20-е годы. Но набор идет опутыванием и захватом, и слабости отдают человека этой позорной службе. И даже те, кто искренне хотят сбросить с себя липкую паутину, эту вторую кожу, не могут, не могут. Вербовка в самом воздухе нашей страны. В том, что государственное выше личного. В том, что Павлик Морозов — герой. В том, что донос не есть донос, а помощь тому, на кого доносим. Вербовка кружевно сплетается с идеологией. Ведь и органы хотят, ведь и вербуемый должен хотеть только одного успешного движения нашей страны к социализму. Техническая сторона вербовки выше похвал. Увы, наши детективные комиксы не описывают этих приемов. Вербовщики работают в агитпунктах перед выборами. Вербовщики работают на кафедре марксизма-ленинизма. Вас вызывают. Там какая-то комиссия, зайдите. Вербовщики работают в армейской части, едва отведенной с переднего края. Приезжает смершевец и по очереди дергает половину вашей роты. С кем-то из солдат он разговаривает просто о погоде и каше, а кому-то дает задание следить друг за другом и за командирами. Сидит в конурке мастер и чинит кожгалантерею. Входит симпатичный мужчина. «Вот эту пряжку вы не могли бы мне починить?» И тихо. «Сейчас вы закроете мастерскую, выйдете на улицу, там стоит машина 3748, прямо открывайте дверцу и садитесь, она отвезет вас куда надо. А там дальше известно, вы советский человек. Так вы должны нам помочь». Такая мастерская — чудесный пункт сбора донесений граждан. А для личной встречи с оперуполномоченным — квартира Сидоровых, второй этаж, три звонка, от 6 до 8 вечера. Поэзия вербовки сексотов еще ждет своего художника. Есть жизнь видимая и есть невидимая. Везде натянуты паучьи нити. И мы при движениях не замечаем, как они нас опетливают. Набор инструментов для вербовки, как набор отмычек, номер 1, номер 2, номер 3. Номер 1. Вы советский человек. Номер 2. Пообещать то, чего вербуемый много лет бесплодно добивается в законном порядке. Номер 3. Надавить на слабое место, пригрозить тем, чего вербуемый больше всего боится. Номер 4. Да ведь чуть-чуть только бывает надо и придавить. Вызывается такой А.Г. Известно, что по характеру он размазня. И сразу ему: напишите список антисоветски настроенных людей из ваших знакомых. Он растерян, мнется, я не уверен. Не вскочил, не ударил кулаком, да как вы смеете? Да кто там вскочит у нас? Что фантазировать? Ах, вы не уверены. Тогда пишите список, за кого вы ручаетесь, что они вполне советские люди. Но ручаетесь, учтите. Если хоть одного аттестуете ложно, сядете сразу сами. Ну что ж вы не пишете? Я не могу ручаться. Ах, не можете. Значит, вы знаете, что они антисоветские. Вот и пишите, про кого знаете. И потеет, и ерзает, и мучается честный хороший кролик А.Г. с душою слишком мягкой, лепленной еще до революции. Он искренне принял этот напор, врезавшийся в него, или писать, что советские, или писать, что антисоветские. Он не видит третьего выхода. Камень не человек, а и тот рушит. На воле отмычек больше, потому что и жизнь разнообразнее. В лагере самые простые. Жизнь упрощена, обнажена, и резьба винтов, и диаметр головки известны. Номер один, конечно, остается. Вы советский человек. Очень применимо к благонамеренным. Отвертка никогда не соскальзывает. Головка сразу подалась и пошла. Номер два тоже отлично работает. Обещание взять с общих работ, устроить в зоне, дать дополнительную кашу, приплатить, сбросить срок. Все это жизнь. Каждая эта ступенька — сохранение жизни. В годы войны стук особенно измельчал. Предметы дорожали, а люди дешевели. Закладывали даже за пачку махорки. А номер три работает еще лучше. Снимем с придурков, пошлем на общее, переведем на штрафной лагпункт. Каждая эта ступенька — ступенька к смерти. И тот, кто не выманивается кусочком хлеба наверх, может дрогнуть и взмолиться, если его сталкивают в пропасть. Это не значит, что в лагере не бывает уж никогда нужна более тонкая работа. Иногда приходится-таки исхитриться. Майору Шикину надо было собрать обвинение против заключенного Герценберга, еврея. Он имел основание думать, что обвинительный материал может дать Антон, немец из пленных, 17-летний неопытный мальчик. Шикин вызвал Антона и стал возбуждать в нем нацистские посевы. Как гнусна еврейская нация и как она погубила Германию. Антон раскалился и предал Герценберга. И почему бы в переменчивых обстоятельствах коммунист-чекист Шикин не стал бы исполнительным следователем гестапо? Или вот Александр Филиппович Степовой. До посадки он был солдат войск МВД, посажен по 58-й. Он совсем не ортодокс, он вообще простой парень. Он в лагере начал стыдиться своей прошлой службы и тщательно скрывал ее, понимая, что это опасно, если узнается. Так как его вербовать? Вот этим и вербовать. Разгласим, что ты чекист. И собственным знаменем они подотрутся, чтоб только завербовать. Уверяют, что все же устоял. Не будет другого повода рассказать историю его посадки. Мобилизован был хлопчик в армию, а послали служить в войска МВД. Сперва на борьбу с бандеровцами. Получив от стукачей же сведения, когда те придут из леса в церковь на обедню, окружали церковь и брали на выходе по фотографиям. То охраняли в гражданском народных депутатов в Литве, когда те ездили на избирательные собрания. Один такой смелый был, всегда от охраны отказывался. То мост охраняли в Горьковской области. У них и у самих был бунт, когда плохо стали кормить. И их послали в наказание на турецкую границу. Но Степовой уже к этому времени сел. Он рисовал много. И даже на обложках тетрадей по политучебе. Нарисовал как-то свинью. И под руку ему кто-то сказал: «А Сталина можешь?» «Могу». Тут же и Сталина нарисовал. И сдал тетрадь для проверки. Уже довольно было для посадки, но на стрельбах он в присутствии генерала выбил 7 из 7 на 400 метров и получил отпуск домой. Вернувшись в часть, рассказал: деревьев нет, Все фруктовые сами спилили из-за зверевского налога. Трибунал Горьковского военного округа. Еще и там кричал: «Ах вы, подлецы! Если я враг народа, чего ж вы перед народом не судите, прячетесь?» Потом буря-полом и красная глинка. Тяжелый режимный лагерь с тоннельными работами. 1-58. Иной, как говорится, и не плотник, да стучать охотник. Этот берется без затруднений. На другого приходится удочку забрасывать по нескольку раз. Сглатывает наживу. Кто будет извиваться, что трудно ему собрать точную информацию, тому объясняют: давайте какая есть, мы будем проверять. Но если я совсем не уверен, так что ж, вы истинный враг? Да, наконец, и честно ему объяснить. Нам нужно 5% правды. Остальное пусть будет ваша фантазия. Джединские оперы. Но иногда выбивается из силы кум. Не берется добыча ни с третьего, ни с пятого раза. Слово «кум» по Далю означает «состоящий в духовном родстве», «восприемник по крещению». Стало быть, перенос на лагерного опера очень меток, вполне в духе языка. Только с усмешкой, обычной для зэков. Это редко, но бывает. Тогда остается куму затянуть запасную петельку, подписку о неразглашении. Нигде, ни в Конституции, ни в Кодексе не сказано, что такие подписки вообще существуют, что мы обязаны их давать, но мы ко всему привыкли. Как же можно еще и тут отказаться? Уж это мы непременно все даем. А между тем, если бы мы их не давали, если бы, выйдя за порог, мы тут же бы всем и каждому разглашали свою беседу с кумом, вот и развеялась бы бесовская сила третьего отдела. На нашей трусости и держится их секретность, и сами они. И ставится в лагерном деле освобождающая счастливая пометка «не вербовать». Это проба 96, или, по крайней мере, 84. Но мы не скоро о ней узнаем, если вообще доживем. Мы догадаемся потому, что схлынет с нас эта нечисть и никогда больше не будет к нам липнуть. Однако чаще всего вербовка удается. Просто и грубо давят, давят, так что не отмолиться, не отлаяться. И вскоре завербованный приносит донос. И по доносу чаще всего затягивают на чьей-то шее удавку второго срока. И получается лагерное стукачество сильнейшей формой лагерной борьбы. Подохни ты сегодня, а я завтра. На воле все полвека или 40 лет стукачество было совершенно безопасным занятием. Никакой ответной угрозы от общества или разоблачения, ни кары быть не могло. В лагерях несколько иначе. Читатель помнит, как стукачей разоблачала и ссылала на Кондостров Соловецкая адмчасть. Потом десятилетиями стукачам было как будто вольготно и расцветно. Но редкими временами и местами сплачивалась группка волевых и энергичных зэков и в скрытой форме продолжала соловецкую традицию. Иногда прибивали, убивали стукача под видом самосуда разъяренной толпы над пойманным вором. Самосуд, по лагерным понятиям, почти законный. Иногда, первые ОЛП Вятлага во время войны, производственные придурки административно списывали со своего объекта самых вредных стукачей по деловым соображениям. Тут оперу трудно было помочь. Другие стукачи понимали и стихали. Много было в лагерях надежды на приходящих фронтовиков. Вот кто за стукачей возьмется. Увы, военные пополнения разочаровывали лагерных борцов. вне своей армии эти вояки, минометчики и разведчики совсем скисали, не годились никуда. Нужны были еще качания колокольного била, еще откладки временного метра, пока откроется на архипелаге мор на стукачей. В этой главе мне не хватает материала. Что-то неохотно рассказывают лагерники, как их вербовали. Расскажу ж о себе. Лишь поздним лагерным опытом, натаревший, я оглянулся и понял, как мелко, как ничтожно я начинал свой срок. В офицерской шкуре, привыкнув к незаслуженно высокому положению среди окружающих, я и в лагере все лез на какие-то должности и тотчас же падал с них. Очень держался за эту шкуру, гимнастерку, галифе, шинель. Уж так старался не менять ее на защитную лагерную чернить. В новых условиях я делал ошибку новобранца. Я выделялся на местности. И снайперский глаз первого же кума, Ново-Иерусалимского, сразу меня заметил. А на Калужской заставе, как только я из маляров выбился в помощники нормировщика, опять я вытащил эту форму. Ах, как хочется быть мужественным и красивым! К тому ж я жил в комнате уродов. Там генералы и не так одевались.